Глава 15. Великая свиная битва. А мне безразлично, просил бы ты или нет, я по пятницам не подаю. Жеглов снова ударил, но на этот раз довольно сильно, и бил он поперек стола с левой руки и, вкатив крученый шар, довольно засмеялся. Очень глубоко смири свою душу, ибо будущее человека тлен. Братья Вайнеры. Эра милосердия. Я прошел посты, воспользовавшись старым известным паролем. Меня не постигла участь подчиненных математика, по которым сразу врезали из автоматов. Чувствовалось, что всюду какой-то новый порядок. А присмотревшись, я увидел глазки телекамер. Меня пасли метров 100, пока я шел по тоннелю. Начальник на Соколе был прежний. Правильный был начальник, да и кто мог сменить Бутова? Не было такого человека. Когда меня провели к нему, я понял, что он меня не узнает. Ну да, я облысел и потерял вес, иссох, но не так уж сильно постарел. Однако как-то это все сработало вместе. И облысение, и то, что я стал худ. Но еще я понял, что меня не узнают от того, что у меня другой цвет лица. Я загорел. Загоревшей кожи тут быть не могло. И я в их глазах был не просто чужаком, а уродом. Меня не узнавали, принимая за жителя верхнего мира, и обращались со мной как с мертвецом, случайно вышедшим из царства мертвых. Правда, несколько раз меня приняли за Владимира Павловича, и я понимал, почему. Фуражка и китель делали свое дело. Их помнили. А людей, год назад исчезнувших со станции, нет. Одним словом, я был не я, и положение мое было сомнительно. Я был не очень опасен, но вместе с тем неприятен. Я нарушал стройную картину мира. И все потому, что сообщил им, что там, наверху, есть жизнь не хуже их собственной. Пожалуй, и без меня все догадывались, что люди наверху есть, должны быть. Но когда приходит свидетель, всем становится неприятно от того, что теперь новость нужно встроить в свою жизнь. Но и начальник Сокола меня удивил, поведав слух о том, что где-то на юго-западе поймали позывные Петербурга. Однако это были только слухи, а со мной были несколько терабайт информации о маршруте, карты и, главное, личный опыт. Бутов, и это было видно по его лицу, понимал, что к нему в руки попало сокровище, и надо решить, как им распорядиться. Промолчать и постараться выдавить из меня все самому или раззвонить про мое появление дальше по цепочке людям Ганзы и прочим заинтересованным персонажам, вплоть до мифических начальников математика из Изумрудного города. В любом случае, я понял, что, во-первых, начальник станции будет беречь меня как зеницу ока, и, во-вторых, никто не понимает, что я тот ремонтник электрооборудования, которого они знали всегда. Да и то правда. Я был электриком в прежней жизни, а теперь жизнь была другая. В этой новой жизни я уже был совсем другим человеком. Потом начальник Сокола сказал, что мы замирились с войковскими и инженерами с Алмаза. Это был уже не худой мир, а полноценное братание. К удивлению Бутова, инженеры из-за стенки довольно много знали и о нем, и обо всех нас. Даже про меня у него спрашивал кто-то из войковских начальников. После разговора с Бутовым я вышел на перрон и увидел обычную суету. По путям сновали тележки с готовой продукцией, приехали какие-то люди с «Динамо» за свиными шкурами. Пронесли мимо меня какие-то тюки, проехал мимо дребезжащий колесный поддон с консервными банками. И тут меня будто ударило током. Мимо прошла какая-то женщина, очень похожая на Катю. Это была она. Я даже дернулся, как от удара током. И было понятно, что она не узнавала меня. Черт, она не узнавала меня. А я не знал, как поступить. И я, сначала сделав к ней шаг, отступил к колоннам. Спать мне предстояло в общежитии свинарей. Перед тем, как пойти туда, я по старой памяти заглянул на ферму. Человек 12 свиноводов, стоя между своими подопечными, о чем-то спорили. Они что-то орали в 12 глоток, и я, вспомнив сказанные когда-то Владимиром Павловичем слова, поразился тому, как все они были похожи на своих питомцев. Теперь мне стало совершенно ясно, что со свиньями что-то не то. Я переводил взгляд от свиней к свинарям, от свинарей к свиньям, снова и снова всматриваясь в глаза тех и других, и мне казалось, что уже непонятно, кто есть кто. Поутру, когда я пил все тот же синтетический чай, он ничуть не изменился за год. Свинари начали меня задирать. Они задирали не прежнего электрика, а незнакомца, свалившегося им на голову. Причем в остальном они угадывали все точно. Они знали откуда-то, что я ищу женщину. Они знали, что я жил в другом городе и пришел оттуда, и что ходил туда и обратно. Я им этого не говорил. Это-то я помнил точно. Тут начнешь верить в то, что они связаны с коллективным разумом свиней и следуют их указаниям. У меня давно были подозрения, что с этими свиньями не так все просто, и не так все просто со свинарями. Да это все были догадки и мысли несвоевременные. Назревала реальная драка. Свинарям было наплевать на мою ценность, мой опыт и вообще на мое прошлое. Они решили меня бить, причем не просто бить, а забить до смерти. Перемена их настроения, хоть и была непонятна, но ощущалась как очевидная прямая угроза. Для начала один из них стал рассказывать, что все время, пока меня не было, он пользовал мою женщину. Другой стал громко рассуждать, сколько с меня можно срезать сала. В какой-то момент мне стало понятно, что это будет не просто драка, а битва насмерть. Кто-то велел меня убрать, как ненужную или даже вредную деталь подземной жизни. Но сейчас еще можно переиграть этого кого-то, а второго шанса у этой неизвестной мне силы не будет. И вот первый из свинарей ударил меня сзади, но я развернулся на пятки и все-таки достал его ногой в голову. Произошла безобразная драка, в ходе которой я вдруг испытал абсолютную радость. Я захватил кулак одного из противников, заломил запястье и резко ударил его пальцами в глаза. Кажется, он не вскрикнул, а хрюкнул. И это вызвало у меня едва сдерживаемое веселье. Нет, я сильно переменился. И жестокость стала частью моего сознания. Теперь я двигался как машина, и жалости не было во мне, потому что я решил, что дерусь не с ними, туповатыми и по-своему симпатичными мне людьми, а с интеллектом, что ими управляет.